Глава 21. Вика. Я кожей ощущаю весь негатив от девушек. Мне хочется стряхнуть его с себя. Мне приходится постоянно себе напоминать, что я не сделала ничего плохого. Совершенно. Кусок в горло не лезет. Я сижу, как на иголках. Глаз от тарелки не поднимаю. «Привет, Вика». Смотрю в сторону и вижу рядом с собой Гелу. Парень открыто улыбается. Я улыбаюсь в ответ. «Привет». «Говорят, ты завтрак готовила. Спасибо твоим рукам. Очень вкусно». Я вспыхиваю от похвалы. «На здоровье», — отвечаю добродушно. «Я вообще готовить не умею, даже бутерброды. Нарезание колбасы несет угрозу для моего здоровья», — шутит парень. Слава богу, придумали колбасу в нарезке. Тихо смеюсь. Но на одних бутерах долго не протянешь. Это тело нужно кормить. Хлопает себя по плоскому животу. Мой взгляд против воли опускается туда, а потом медленно поднимается к лицу Гелы. Я только сейчас отмечаю, что он очень симпатичный. Классический красавчик. Может, дашь мне несколько персональных уроков? Я с удивлением понимаю, что он флиртует со мной, и его внимание меня не раздражает. «Такая ответственность все же будет зависеть от меня», — говорю тихо. «Да, я тоже флиртую». «Думаю, мой первый раз с тобой будет особенным», — подмигивает парень. Мы смотрели друг другу в глаза, я пыталась прислушаться к себе, что я испытываю. Какие чувства вызывает во мне Гела? Но не смогла. Раян резко встал со стула. Тот едва не отлетел к стене. Я вздрогнула, разорвала зрительный контакт с парнем и посмотрела на Иманова. «Пойдем», — сказал мне, но при этом смотрел на Гелу. Я хотела послать его куда подальше, но не стала. Он был взбешен. «Боже!» Этому парню нужно на курсы по управлению гневом. Я аккуратно отодвинулась от стола и пошла за ним. Я практически бежала за Раяном, но вопросов не задавала. Все равно не ответит сейчас. Мы шли по коридору, а потом свернули направо. Парень толкнул дверь и жестом пригласил меня внутрь. Я шагнула первая, повернулась к нему лицом и увидела, что на нем повисла Варвара. «Я так соскучилась по тебе, любимый!» — говорила с придыханием, и терлась о него девушка. Со стороны это выглядело... жалко. Она сама висела на нем, а он даже не обнимал ее. Вся его поза выражала раздражение. «Давай проведем этот день вместе! Только ты и я!» Я надену то белье, что купила недавно в магазине. Помнишь, я скидывала тебе селфи? Она прекрасно видела меня и специально говорила эти вещи. Я так хочу тебя. Берет его руку и просовывает себе между ног. Варя отодвигает от себя девушку. Какого хрена? Что? Мы пара, и я хочу тебя. Кричит Варвара. Вижу, что Раян наклоняется к ней и что-то тихо говорит. Я не слышу ни слова. Решаю дальше не стоять и не мозолить глаза влюбленным. Шагаю внутрь комнаты. Похоже, это личная комната Раяна. Здесь пахнет им. Зачем он привел меня сюда? Я не могу остановить себя и рассматриваю все, что есть здесь, чтобы лучше понять хозяина. Но тут нет никаких личных вещей. Ни фотографий, ни плакатов. Есть книжная полка. К ней и иду. Там несколько комиксов и книги типа автобиографии, про спорт и так далее. Никаких любовных романов. Я беру с полки комикс и начинаю листать. Раян появляется минут через 10. Я за это время успела удобно устроиться в кресле и пролистать два комикса. «Зачем ты привел меня сюда?» — сразу спросила. поговорить. «Да неужели?» — хмыкаю. «Именно. У меня здесь нет никаких вибраторов, ничего не будет отвлекать». Я тут же вспыхиваю от его слов. Он не мог просто тактично промолчать? Конечно же нет. Уверена, он будет припоминать мне этого кролика при любом удобном и неудобном случае. Ладно, давай поговорим. Давно пора. Решаю не заострять внимание на его словах. Что было у тебя в завещании? Райан долго смотрит на меня, рассматривает слишком пристально. «Наверное, то же, что и у тебя. Нам нужно год прожить вместе». Я киваю. «Да, но знаешь, что подумала? А кто будет это проверять? Ну, живем мы вместе или нет? Я так поняла, что надзирателей нет. Я могу снять квартиру здесь и будем в одном городе. Не обязательно прям под одной крышей. Если что-то произойдет или кто-то внезапно наведается, то я всегда могу вернуться. Мне кажется, это отличный вариант». И это правда. Я была в восторге от этой идеи. Как я раньше не додумалась до этого. Понятно же, что друг к другу мы испытываем не самые теплые чувства, мягко говоря. Я буду отдельно, и мы не будем постоянно ругаться. Все в выигрыше, и нервы целее. Смотрю на Райана и жду его ответа. Честно? У меня нет ни малейшего сомнения, что он согласится. «Нет», — говорит Иманов. «Отлично!» — хлопаю в ладоши от радости. «Я сегодня же начну искать...» «Погоди, что значит «нет»?» Смотрю на него в шоке. «Может, мне послышалось?» «Это была последняя воля отца, и я ее исполню, но...» «Это не обсуждается, Вика. Год ты проведешь здесь со мной». «Но я не хочу!» — кричу в отчаянии. «Мне похер, что ты хочешь, а чего нет. Ты даже здесь, в последней просьбе, пытаешься наебать отца». Говорит зло, отрывисто. Я застываю в шоке, а потом медленно поднимаюсь на ноги, отшвыривая комиксы на кровать. «Да потому что ты создаешь для этого все условия!» «Если ты ищешь виноватого, посмотрись в зеркало. Не перекладывай на меня ответственность». Дальше говорить с ним бесполезно. Он не слышит меня, не хочет. Каждое мое слово воспринимается в штыки. «Я тебя услышала. Год я проведу здесь, с тобой. Мне нужны вещи». Я с собой практически ничего не взяла. «Напиши список, я куплю», — говорит он. «Будешь покупать мне нижнее белье и прокладки?» Складываю руки на груди. «Да. Сейчас ты под моей ответственностью. Трусы обычные хлопковые, а прокладки на сколько капель?» — спрашивает невозмутимо. Я стискиваю руки в кулаки. Мне хочется его ударить. «На 3 и 5 капель!» — рычу сквозь зубы. «И купи мне презервативы. Большую пачку. XXL». Он шагает на меня. Он взбешен. «Я куплю тебе огромный дилдо, потому что это единственный член, который тебе светит в этом году». Его слова — слова пощечины. «Ненавижу тебя!» Говорю, глядя в его глаза. «Это взаимно».